Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу! Приветствую всех любовью Иешуа. Сегодня мы поговорим на очень знакомую всем тему. Тема очень такая вот известная, но, знаете, есть определенные грани, которые, я считаю, нужно тоже проработать, просто для полноты. Мы с вами достаточно много, и был такой период, долго я говорил о причастии, буквально вот каждое причастие, которое было, я объяснял по пунктам, что это означает. Сегодня я хочу коснуться такой темы, как погружение. Многие ее знают как святое водное крещение, и когда мы слышим эту фразу «святое водное крещение», буквально мы уже чувствуем прямо деноминационный такой вот воздух, движение такое вот, да, и это нормально в принципе, но я хочу просто показать, что погружение в воду, конечно, мы это знаем, это иудейский обряд, причем взятый прямо из Торы, прямо из закона, у которого есть определенный четкий смысл, вот для чего это делается. Но я хочу показать, что погружение в воду означает погружение в дух, означает погружение в определенное учение. Это значит буквально изменить образ жизни свой, исправить ошибки какие-то. Вот именно об этом я сегодня хочу говорить. И погружаясь в воду, мы просто символически показываем, что с этого момента что-то в нашей жизни должно поменяться. И поэтому мы сегодня даже коснемся такой темы, как крещение Иоаннова и крещение в имя Иешуа Мессии. Я знаю, что вот этот вопрос, он тоже вызывает некое непонимание, в чем же разница. Вот сегодня как раз об этом я хочу сказать, в чем разница. Но мы начнем с вами исследование с того, что сравним два текста из книги «Деяния апостолов», и мы увидим, что происходило в иудейской среде во время проповеди и потом, да, и что происходило с уверовавшими язычниками. Я хочу, чтобы мы поняли, что есть все-таки разница, то есть Бог действовал по-разному. Давайте мы начнем с книги «Деяния апостолов», с 10 главы. Почему с 10 главы? Потому что именно в 10 главе описывается события в доме Корнилия. То есть Петр приходит, да, я напомню, что в начале, там вот, в Луде, он исцеляет парализованного Энея. Буквально следующий текст, он приходит в Яфу. В Яфу он молится и воскресает Тавифа. После этого Бог обращается к Петру и говорит, чтобы он шел вот с этими людьми, которые сейчас к нему придут. И он идет с этими людьми и приходит в дом Корнилия. Там он проповедует. И во время проповеди на людей, которые слушают эту проповедь, неожиданно сходит Святой Дух. Вот этот текст я хочу зачитать. 44 стиха, 10 глава. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иешуа Мессии. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Амен. Значит, что здесь происходит? Во-первых, если вы исследуете саму проповедь Петра, вы увидите, что центральной частью проповеди является воскресение Иешуа Мессии. Все, что он говорит до этого, как бы подводит людей к главной идее воскресения из мертвых. Вообще это главное в Евангелии, чтобы вы помнили и знали. Никогда не забывайте. Евангелие не заканчивается крестом. Крест это просто промежуточный этап, без которого не происходит самое главное. Причина и следствие. Поэтому мы, так же как и апостолы, обязаны ставить акцент на воскресение из мертвых. Это и есть суть Евангелия. И вот он говорит, что его убили, повесим на древе. 40 стих. Его Бог воскресил в третий день и дал ему являться. Когда они все это услышали, на них сошел Святой Дух, они начинают говорить на иных языках, свидетельствуя этими языками о славе Божьей. Люди, которые были из фракции обрезанных, они удивились, говорят, вот это да, на необрезанных язычников сошел Святой Дух. Почему они удивляются? Дело в том, что до этого момента обычное как бы, явление или течение обстоятельств. Человек становится прозелитом, он принимает на себя определенные обязательства, но до этого его должны чему-то обучить. Он проходит стадию обучения. Я вам больше скажу, сегодня точно так же совершается гиюр. Сначала человека обучают, причем акцент ставят именно на еде, к сожалению. То есть для сегодня, для современных вот, учителей, главное научить правильно кушать. Ну, а остальное там. Я помню, когда работал еще в порту, и с нами работали ребята из Эфиопии. И, ну, понятно, на Песах я прихожу, у меня маца, все, как бы я кушаю, у меня все с мацой. Кошер для Песах. И они как бы, о, ничего себе, типа... Я говорю, а что вас удивляет? И мы начали общаться, и я, как бы, их тоже здесь проводят им гиюр, да? Я говорю, а в чем он заключается, этот гиюр? Ну, вот им все время тратят на то, чтобы объяснить им, как на кухне посуда должна быть, как кушать, что можно, чего нельзя. И дают им даже телефон раввина, что если они хотят там корову зарезать на 10 человек, можно позвонить, он приедет, зарежет. Понятно, что за это надо заплатить, но зато будет все кошерно. На самом деле, конечно, еда – это важный момент, но не настолько, чтобы полностью посвятить все это время ему. Мы видим, что в Священном Писании, когда людей хотели, приходит язычник, говорит, я хочу верить в Бога Израиля. Ему говорят, хорошо. Начинают его обучать. Как молиться, естественно, как питаться, как жить. Мы видим, что в Деяниях апостолов как раз этому вопросу тоже уделялось время и внимание. Да? Не кушать крови, не кушать удавленное, не кушать идоложертвенное. И не блудить. И вот сначала людей обучали. Когда Петр проповедует язычникам, одна проповедь, в момент этой проповеди открываются у людей сердца. И что происходит? Они внутренне согласны с тем, что это есть. Я скажу больше. Семья Корнилия была уже подготовлена. Теоретическая часть, информативно. Человек был богобоязненный, был жертвенный. Он направлен был сердцем уже верить в этого Бога. И на них изливается Святой Дух. После этого тогда Петр говорит, кто может им теперь запретить погрузиться в воду, чтобы совершить ритуальное омовение, покаяние грехов. Да? Которые, как и мы, получили Святого Духа. До этого момента Святой Дух получали по-другому. Откроем вторую главу. Деяния апостолов. И вот то, что написано во второй главе, как раз было очень знакомо, понятно. Здесь отрывок надо брать с 29 стиха. Здесь отрывок будет побольше. Но я его прочту. Аж по 41 стих. Начинаем с проповеди Петра. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода через сел его воздвигнуть Мессию во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Мессии, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». Вот этого самого Иешуа Бог воскресил, чему все мы свидетели. Обратите внимание, Петр опирается на пророчество Давида, и снова в центре находится воскресение, что его душа не оставлена в аде. 33 стих. «Итак, он был вознесен в десницу Божию, приняв от Отца обетование Святого Духа, и излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Машиахом этого Иешуа, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иешуа Мессии для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Я пока здесь остановлюсь. Звучит все очень по-христиански. Пусть крестится каждый из вас. Такое ощущение, что люди сейчас переходят в христианскую веру, да? Услышав проповедь Петра, находясь в дни праздника в Иерусалиме, это дни Шавуот, Петр проповедует евреям и прозелитам, и вдруг откровение, они становятся христианами. Нет, этого не происходит. Все, что он им говорит, что они должны погрузиться в воду, они должны совершить миквы, твила, чтобы омыться от грехов, для прощения грехов. И дальше смотрите, он говорит, и тогда вы получите дар Святого Духа. Там они услышали слово, и на них излился Святой Дух. И Петр говорит, ну теперь надо им омыться. Понимаете, в то время, в первом веке, вот этот как бы ритуальный порядок, несмотря на то, что Бог его поменял на глазах у евреев, и для них это был нонсенс, они все равно сказали, надо все сделать по списку. Несмотря на то, что они уже приняли Святой Дух, как бы задним числом им все равно надо теперь омыться. Сделать до конца текес, церемонию вот эту. Во второй главе мы видим, что Петр проповедует, они умилились сердцем. Что это значит? Они согласились, они сказали, да, действительно, смотри, правильно говорит человек. И они говорят, а что делать нам? И Петр им говорит, как сказал бы любой раввин первого века, любой учитель первого века, раз вы осознали, раз вы поняли это все, теперь вам надо совершить ритуальное омовение в воде. И тогда он говорит, вы получите дар Святого Духа. Почему обрезанные удивились в 10 главе? Потому что был нарушен порядок. Фактически, они должны были бы после проповеди спросить, что нам делать. Они бы им сказали, окей, теперь вам надо омыться, и вы тогда получите дар Святого Духа. Но они уже получают, и видно свидетельство, излился на них Святой Дух. Дальше очень важный момент есть. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие слово его погрузились в воду, и присоединилось в тот день душ около 3000. И дальше смотрите, 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов. в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Погружение в воду символизирует погружение в дух, погружение в определенный род учения. Написано, они после этого пребывали в учении. Понимаете, если для основной массы людей святое водное крещение означает некий ритуал, который происходит только один раз в жизни, и после этого все меняется, на самом деле меняется все не после этого, а в момент или в процессе нашего погружения в Святой Дух, который символизирует погружение в воду. И вот это погружение в Дух Мессии должно осуществляться в течение всей жизни человека. И если человек перестает погружаться, он останавливается вот в этом процессе. Проповедь одна и та же. Петра. Даже один и тот же человек проповедует. Мы знаем, что он не был ученым человеком. Он просто свидетельствовал. Он говорил то, что видел, то, что пережил, то, что знает. Итак, один и тот же человек говорит одну и ту же проповедь, но в разной аудитории. И Бог действует по-разному. Вот в этих аудиториях. Смотрите, что происходит дальше. Когда мы проповедуем, мы должны тоже понимать, кому и где и как мы проповедуем. Это не значит, что мы должны мысленно разделить людей на сорты, первый и второй, да? Это значит, что мы должны быть готовы к действию Бога, и согласиться с тем, что будет делать Бог в твоем присутствии. Об этом я пытаюсь сказать. Чтобы мы не ограничивали Бога своими стигмами, своими клише религиозными, которые есть у каждого человека. Когда язычники стали каяться, на них стал изливаться Святой Дух. И им, конечно же, нужно было совершить вот этот ритуальный обряд. Но если мы посмотрим, как крестил Иоанн Креститель, мы увидим скрытый тот же принцип. Вначале должно было произойти покаяние у людей. Вначале люди должны были исполниться вот этим духом покаяния, Духом Святым. И тогда только Иоанн соглашался погружать людей в воду. В иудаизме по сей день считается важно и престижно совершить микву под духовным покровительством авторитетного раввина. То есть не просто кто-то там, да, я не просто кому-то исповедовался, я исповедовался самому раву Шмуэлю, и он сказал мне, пойдем, и я микву меня привел, и я, значит, все с молитвами, все сделал, микву, это как бы уровень определенный. И тогда и сегодня так это работает. Я не говорю, что это плохо. Я пытаюсь извлечь отсюда духовный принцип, чтобы мы понимали, что мы погружаемся в воду в авторитете самого великого раввина, который когда-либо жил на земле. Нам не нужно стесняться этого имени, друзья. Мы погружаемся во имя Иешуа Мессии. И он был раввином в Израиле. И мы погружаемся в его учение. В то состояние, в котором он там находился тогда. И находится сегодня. Погружаясь в воду, мы погружаемся в жизнь. Но предварительно мы погружаемся с ним вместе в смерть. Потому что когда человек погружен в воду, он там дышать не может. Он может на какое-то только время, задержав дыхание, продлить свою жизнь. И в этот момент исчезают звуки, ну почти исчезают. Ты как бы в другую среду входишь. Вот вода символизирует другую среду. И вот с этого момента как бы у тебя что-то внутри происходит. Все, кто приняли, совершили вот это погружение в воду, да, мы все пережили особую благодать в момент этого действия. Само по себе слово «крещение», я уже говорил об этом в нашей общине, некорректное. Потому что оно искусственно изобретено. В основе этого слова слово «крест». Крещение – крест. Но крест ничего не имеет общего с погружением. Это место казни. Ясно? И слово «крещение» связано именно с крестом. А на самом деле должно быть связано с погружением в воду. Именно поэтому ассоциативно у людей возникает связь с христианством. Хотя это произошло гораздо позднее уже. Я имею в виду связь с христианством. До этого связи не было никакой, потому что нету христианства, есть иудаизм, Машиах уже пришел, люди совершают все то, что известно в этой среде. И поэтому, когда Иоанн Погружающий погружал людей в воду, никто не спрашивал. Если сегодня люди едут погружаться в воду, да, то спрашивают, а вы что, христианство принимаете? Но когда это делал Иоанн Погружающий, никто не задавал этих вопросов. Наоборот, к нему приходили фарисеи, к нему приходили саддукеи. Когда мы погружаемся, мы пропитываемся с вот тем составом, в который мы погрузились. Теперь я хочу открыть Деяния апостолов 19 главу. Откройте, пожалуйста, 19 главу Деяния апостолов. Из 2 главы мы понимаем, что после того, как человек погрузился, он должен пребывать в учении. Вот эта идея очень важна здесь. Не просто окунуться в воду. Теперь посмотрите, что здесь происходит. С 1 стиха буквально. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние станы, прибыл в Эфес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Вопрос, а что можно уверовать и не иметь Святого Духа? Оказывается, можно. В чем тут момент? Если они уверовали, они уже приняли Святой Дух, теоретически. Но кто-то должен был им объяснить, что с ними происходит, во что они погрузились и что они приняли вообще. Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Святой Дух. Значит, это верующие в Эфесе, да? Мы можем предположить, что это верующие из язычников. Почему? Потому что трудно себе представить, чтобы верующие из евреев ничего не слышали о Духе Святом. А эти люди действительно могли ничего не слышать, потому что находились в другой совершенно культурно-религиозной среде. Он сказал им, во что же вы погрузились? Они отвечали, в Иоанново погружение. Шауль говорит им, Иоанн погружал погружением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть в Машиаха Иешуа. Услышав это, они погрузились во имя Господа Иешуа, и тогда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Амен. Люди уверовали, потенциально они уже согласны и вошли как бы вот в это все, но им не объяснил никто подробностей. Раби Шауль спрашивает, а во что вы погрузились? Они говорят, ну как, вот то, что Иоанн проповедовал, вот в это мы и погрузились. А он проповедовал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Фактически это общая такая проповедь евангелизационная первого века, опирающаяся на пророчество в Танахе. И цель проповеди Иоанна была направить людей к Машиаху, привлечь внимание к себе, как бы растормошить народ. Именно растормошить. Но потом переориентировать их на того, кто идет за ним. Когда люди видели такого служителя, как Иоанн Креститель, они хотели хотя бы немножко порадоваться при свете вот этого светильника. Но пришел истинный свет. Больше, чем он. Погружение Иоаннова, и здесь мы видим, и в других местах, всегда, вообще, если вы дома проверите, вы увидите, что крещение Иоаннова – это крещение, погружение в исповедание от грехов. Всегда. Это чисто иудейский способ. Это то, о чем написано во второй главе. Понимаете? Вначале человек как бы молится, он омывается, а потом на него сходит Святой Дух. И посмотрите, если 5 стих мы прочтем еще раз, услышав это, они погрузились во имя Господа Иешуа Мессии, и когда Павел возложил на них руки, тогда на них сошел Святой Дух. Снова мы видим иудейский порядок, такой же, как во второй главе. Что же означает, или в чем разница? Условием получения вот этого дара является покаяние. Но не просто покаяние, а покаяние с исповеданием грехов. И когда мы видим вот эту различную последовательность вот этого пошагового исполнения ритуальной системы, она различная. В одном случае сначала погружаются, потом получают Святой Дух. В другом случае получают Святой Дух, но потом все равно совершают вот это погружение в воду. На выходе мы видим один и тот же результат. Еще один отрывок я хочу посмотреть. Это Луки 3 глава. Третий, четвертый стих. Это про Иоанна Погружающего, Йоханана Матбиль. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя погружение, покаяние для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Амен. Вот это суть служения Иоанна. Приготовить путь Господу. Выровнять дорожки. Для того, чтобы приготовить человека к встрече с Господом, ему необходимо было покаяться в грехах и совершить ритуальное омовение. И третья глава ясно говорит, что Иоанн действовал сугубо в рамках Торы. Но будучи пророком, он видел насквозь людей, которые на самом деле не каялись, но просто хотели как бы вот быть участниками такого события. Так давно не было пророка в Израиле. Вот он появился. Я омылся в воде от Иоанна Погружающего. Не просто так. Но он не соглашался погружать тех, кто это делал ради рекламы или ради того, чтобы просто похвастаться этим именем. Итак, крещение – это погружение. И это означает погружение в учение того или иного человека. Когда Раби Шауль спросил в Эфесе, во что же вы погрузились? Они говорят, мы погрузились в учение Иоанна Крестителя. Фактически люди ходили и призывали людей к покаянию, но они не могли ничего большего дать тем, кого призывали к этому покаянию, поскольку сами не приняли, не погрузились еще в учение Иешуа. После того, как Иоанн закончил свой жизненный путь, мы думаем, ну, всего полгода, да, и человеку отсекли голову. Бог все делает так, чтобы полностью сконцентрировать внимание людей теперь на том, кто пришел. Иоанн, умерев молодым человеком, чуть старше 30 лет, умер в полноте или насыщенный днями. Когда человек полностью выполняет то, для чего он родился на эту землю, неважно в каком возрасте, он отсюда уходит. Важно, что он полностью сделал то, для чего родился на земле. Это и есть исполнить призвание. Это и есть прожить жизнь насыщенными днями. Человек может прожить 120 лет и умереть ненасыщенный днями. Потому что то, что ему дано было или предназначено Богом, он так и не сделал. По тем или иным причинам. Не смог договориться с людьми, поэтому не сделал. И у него есть причина. Или еще по какой-то другой причине. Но когда мы предстанем пред Богом, поверьте, эти причины потеряют вес в наших собственных глазах. Мы будем сожалеть, что мы не сделали то или иное. Поэтому, когда Иоанн Погружающий пришел, он сделал то, для чего пришел. Он растормошил Израиль. Он пробудил Израиль. Он просто, ну как это сказать, протрезвил, что ли. Взбудоражил всю страну. И потом он говорит, вот. Вот он. И своим ученикам сказал, чтобы шли к нему. Он правильно все понимал и видел. Те, кто в Эфесе уверовали, видимо, была какая-то часть людей или учеников, которые на раннем этапе служения Иоанна Погружающего уже туда что-то понесли, вовне. И это естественно, это нормально. Хорошо, что Писание нам показывает вот эти вкрапления. И эти люди уверовали и приняли. Великий пророк пришел в Израиль. Как бы новый этап. Но понимаете, это все равно, что вы приходите на свадьбу, а? И вы кушаете только то, что дано вот в Каббалат по ним. Только навстречу гостей, как бы. Вы так и не дошли до главного события, так и не дошли до блюда. Вот это то, что произошло с людьми, которые приняли погружение Иоаннова. И Шауль им объясняет, так, а во что же вы погрузились, ребята? Они говорят, ну как, вот то, что Иоанн Погружающий говорил, вот в этом учении мы... О, он говорит, сейчас я вам объясню. Надо в имя Иешуа погрузиться, тогда все будет нормально. И они говорят, да, конечно. И когда они это сделали, вот тогда на них сошел Святой Дух во всей полноте. Эти сердца уже были готовы, они уже были ведомы Духом Святым. Не нужно воспринимать, что это люди были нерожденные свыше или не знающие пути. Они просто нуждались в корректировке, уточнить что-то нужно было для них. И Павел это сделал. Поэтому, когда мы совершаем погружение в воду, мы фактически погружаемся в авторитет того раввина, под духовной властью которого мы совершаем вот это омовение от грехов. В данном случае это Иешуа Машиах. Мы должны понимать, ведь мы не проповедуем себя, да, свое имя. Мы проповедуем Иешуа, что он Машиах. И когда мы погружаем людей, мы погружаем вот в это имя. То есть в этот образ жизни, в этот образ мышления, в это учение людей. Поэтому там написано во второй главе, что они пребывали в учении апостолов. Когда мы ритуально омылись в воде, нам важно после этого продолжать погружаться, чтобы процесс не останавливался. Когда мы погружаемся во что-то, мы обязательно начинаем пропитываться тем, во что мы погрузились. Например, сходите в бассейн, побудьте там час-два, и когда вы потом помоетесь шампунем даже, от вас будет пахнуть хлоркой в течение нескольких часов. Так или нет? Почему? Вы пропитались тем, в чем находились. Поэтому само по себе Евангелие, оно имеет, обязательно имеет запах. Для одних запах жизнь вечная, благовоние, для других приговор, смертоносный запах смерти. Одним оно пахнет, другим воняет, потому что смертью пахнет. Одна и та же, как бы одно и то же учение, да? Но смотря с какой стороны ты смотришь на это учение. Те, кто внутри, те, кто пропитаны этим учением, они благоухают, от них пахнет жизнью. Почему? Ну, потому что тот, в которого мы погрузились, его не коснулось тления. Об этом Петр говорит в своей проповеди. Так или нет? От него пахнет жизнью. И когда мы погружаемся в это, мы пропитываемся вот этой жизнью, жизнью вечной. Вот почему так важно пребывать в учении нашего Господа, пребывать в этой среде, где такие люди находятся, чтобы пропитываться запахом вечной жизни. И мы должны умереть для стихий этого мира, для грехов, и жить для Господа. Одна часть нашего естества должна умирать, вторая должна изо дня в день обновляться, пропитываясь запахом жизни. Ну, точно так же вы знаете, если вы будете сидеть у костра, вы пропитаетесь запахом дыма. Правильно или нет? Ну, это просто я примеры привожу, чтобы мы увидели и как-то ближе могли растворить, понять вот эту вещь, что когда мы погружаемся в учение Мессии, мы тоже пропитываемся запахом Мессии. В духовном мире все имеет как бы оттенки и запахи. Именно поэтому Иешуа говорил, помните, фарисеям, снаружи вы как гробы окрашены, а внутри полные смердящих, разлагающихся трупов, вот костей вот этих. Тоже речь идет о запахе. Да? То есть в духовном мире вещи пахнут. И если мы хотим, чтобы пахло хорошо, нам нужно пропитываться этим учением. Теперь, для мирских людей они будут говорить, что от нас воняет. Потому что у них полюса смещены полностью. Для них сладкое, горькое, а горькое, сладкое. Все это вы найдете в Писании, эти примеры. Откуда мы знаем, что это хорошо и правильно? Из Священного Писания, из Божьего Слова. Оно истинное свидетельство того, что мы правильно уверовали. Есть пророчество о Мессии. И когда пришел величайший из пророков, Иоанн Погружающий, он тоже направил всех к нему, к Иешуа. И он говорит, вы на меня внимания не обращайте. Я даже сандалии не могу, шнурок развязать, такой он большой. Идите к нему. Погружение всегда связано с отождествлением себя с определенной группой людей. Именно поэтому Иешуа тоже погрузился в воду, несмотря на то, что погружение в иудаизме означает взять на себя, взять ответственность за грехи, да, то есть покаяться в грехах, а Иешуа был безгрешный, чистый агнец Божий. Он совершил это погружение в воду для того, чтобы отождествить себя с человеческим родом, который грешит. Он как бы в обратном порядке все это сделал. И тогда он получил право взять на себя наши грехи. И тогда он по закону смог нас освободить от наших грехов. И мы, погружаясь в воду, освобождаемся от этих грехов. Понимаете, что происходит? Если кто-то из вас помнит немножко химию, как делается вообще, как наносится на металл другой металл гальваническим методом. Есть ванна со щелочным раствором или кислотным. Я думаю, все-таки щелочной. И туда, в эту ванну, погружают там цинк, например, такую болванку цинка, включают ток и туда дают минус, вот на цинк или на золото, если вам больше нравится. А просто вот в эту ванну погружают кусок железа и туда дают плюс, минус и плюс. Когда включают ток, цинк начинает растворяться вот в этой щелочной среде, и молекулы цинка от минуса идут к плюсу и прилипают. Через какое-то время там появляется слой другого совершенно металла. Понятно? Так вот, если мы с вами, погружаясь в воду, отдаем свои грехи, то Иешуа, погрузившись в воду и будучи плюсом, а не минусом, принимает на себя вот эти все наши грехи. И когда он умирает, он может это все оставить в аду. Поэтому душа его не увидела тления, он не остался там. Не ему это все принадлежало, а нам. Но для того, чтобы совершить перенос с одного на другое и оставить это уже за пределами нашей жизни, должен был прийти Агнец Божий и, погрузившись в воду, отождествить себя с нами, с людьми, чтобы взять на себя наши грехи. Совершая ритуальное омовение, мы очищаемся от грехов. Иешуа же, совершив ритуальное омовение, взял на себя из этой воды наши грехи. Конечно, это все происходит не в ванной, не в бассейне и даже не в Иордане, потому что меняется один род другим родом человеческим, а вот это действие в духовном мире остается прежним, выглядит именно вот так. Поэтому, погружаясь в учение Иешуа, мы должны понимать, что мы погружаемся в жизнь вечную, в воскресение. Не просто окунулись в воду, не просто стали принадлежать к этой группе людей. Мы погрузились в жизнь. И Дух Святой является залогом, свидетельством этого погружения. Ефесянам, 4 глава, пятый стих. Можно с четвертого взять. Тут речь идет именно вот о том, что я говорил все время сейчас. Давайте с четвертого. «Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно погружение». Амен. Один Господь, пятый стих я беру, одна вера, одно погружение. Понимаете? Процесс, в который мы вошли, подразумевает под собой всецелую принадлежность к телу Мессии. Все это вмещает и объединяет в себе один Господь, один Бог. И погружение, оно только одно может быть в тело Мессии. И все. Именно в имя нашего Господа, в имя Иешуа Машиаха. Поэтому, когда люди совершают это действие, должны знать, что они погрузились в учение. И учение это должно, конечно, соответствовать священным писаниям, то, о чем сегодня говорилось, нельзя ничего забрать из этих писаний, и нельзя ничего добавить к этим писаниям. Нужно разобраться с тем, что есть хотя бы. Сама по себе вечная жизнь – это не просто исповедание, которое нужно сказать вслух, словами. Мы должны погрузиться в этот процесс, мы должны пропитаться этой жизнью вечной, соединившись с Господом. Тогда она будет настоящей, эта жизнь. Не просто убедить себя в том, что мы спасены, пережить это спасение, почувствовать это спасение, пропитаться этим спасением, тогда оно реализуется. Тогда действительно будет видно, что мы те, кем назвали себя. И это процесс всей жизни. Почему я всегда говорю, что спасение – это не акт одноразовый. Молитву покаяния прочитал – поздравляю тебя, ты теперь чадо Божье. Почему люди так решили, я понять не мог и не могу сегодня. Ну, повторил человек молитву, окей. Но он же должен погрузиться еще в образ жизни, в учение. Он должен войти полностью то, в чем находился Мессия, то, в чем находились апостолы, то, в чем находятся до сих пор последователи этого истинного учения библейского, которое сводится к практике. То, что мы поняли отсюда, мы должны это делать, а не просто быть носителями информации. Можешь купить себе или написать в тетрадку и носить с собой тетрадку, будешь носитель информации в тетрадке. Вы знаете, когда мы можем качественно проповедовать Евангелие? Когда мы им пропитаны, когда оно из нас сочится, когда оно течет из сердца. Какие бы слова ты при этом ни говорил, это Евангелие будет пропитывать людей. Они будут чувствовать это действие по-любому. Будут чувствовать, что ты говоришь правду. Пускай речь у нас там не очень правильная, и ударение мы не там ставим. А Дух Божий действует. Возлюбленные братья и сестры, само по себе погружение, я хочу просто, и чувствую, знаете, не хватает мне ни словарного запаса, ни способности выразить мысли, не хватает мне, как бы донести, насколько это глубоко, насколько это важно, насколько это сильно. Точно так же, как наша принадлежность к Иешуа, которую мы выражаем через причастие. Вот эти две вещи. Погружение в Него, погружение в Его учение. Для меня слово «крещение», оно как бы, пусть никто не обижается, но не отражает той глубины, на которую должно произойти само погружение. Потому что все-таки слово «крещение» ассоциируется чисто вот с христианским обрядом, и все. Но омовение или погружение, вот твила, да, оно имеет другую совершенно нагрузку смысловую. Оно подразумевает не акт одноразовый, день, событие, а оно подразумевает процесс. Почему я все время говорю о процессе? Если мы просто окунулись в воду с хлоркой, мы не можем пропитаться так быстро этой хлоркой. Ясно? Или я на машине проехал вот мимо костра, я не пропитываюсь этим дымом. Нужно время, нужно посидеть у костра. Волосы пропитаются, одежда, а потом и кожа. Молекулы на себя примет вот эти. Так вот, когда мы живем на этой земле, и мы говорим об учении нашего Господа, обязательно надо пропитаться. А для этого надо погрузиться. Почему мы говорим, как важно приходить в собрание, пропитываться учением? Я просто напомню то, что мы прочитали в 42 стихе, 2 глава Деяния апостолов, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Вы можете ходить возле бассейна с хлоркой, но вы не пропитаетесь этим запахом. Очень важно погрузиться, друзья. Погружение подразумевает под собой отказ от чего-то. Нужно потратить время, правильно или нет? Нужно переодеться, чтобы одежда соответствовала этому погружению. Я искренне хочу благословить всех нас, чтобы наша жизнь действительно отражала процесс, о котором мы говорим и в который мы вошли. Поэтому пусть Бог благословит всех нас, чтобы мы были погружены и не выныривали, чтобы мы, действительно погружаясь в Господа, не всплывали. Как пенопласт. Я не знаю, о чем вы подумали, но как пенопласт хотя бы. Чтобы мы вес имели. Аминь. Отец, благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, за мир Твой. Благодарю Тебя за то, что мы можем пребывать в учении Твоем. Господь, изливай на нас всю свою благодать, чтобы мы пропитывались Духом Твоим, пропитывались запахом жизни вечной, чтобы мы, говоря о Тебе, распространяли этот запах, чтобы это касалось людей. Боже, мы просим Тебя, пусть в наших словах будет сила пережитого опыта общения с Тобою. Благослови, мой Бог. Я молю Тебя о том, чтобы народ наш, евреи, чтобы Израиль весь принял Тебя, покаявшись, приблизи этот день, Боже. Благослови, дай увидеть день покаяния Твоего народа. Искренне благословляю Тебя и молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.